Глава 33. Бетти. Зачем он пришел сюда? Зачем вернулся, как неупокоенный призрак возвращается к месту давней трагедии? Этого он не знал. Он даже не понимал, куда направляется, пока круглый глаз хрустального родника в обрамлении леса не взглянул на него снизу. Да, он, владыка мира, был парализован опустошающей скорбью, какой не знал уже многие годы. Время, как ему и свойственно, залечило раны, но ему казалось, что только вчера он, рыдая, стоял здесь, возле изумрудного зеркала, видя в нем только отражение кипарисов да свисавшие с них бороды испанского мха. Что же с ним случилось? Совершенно безвольно, словно поддавшись медленному течению, он полетел на север, к столице штата. Он снова что-то искал, но не знал, что ищет, пока не нашел. Ни один человек, ни один прибор не зафиксировал его движение. Он больше не излучал энергию, не разбрасывался ею во все стороны. Он почти овладел ее токами, как раньше владел конечностями, утраченными, но не забытыми. Будто туман, просочившись в сейсмостойкие хранилища, он обнаружил себя среди миллиардов записанных воспоминаний, среди ослепительно мерцавших контуров электронных мыслей. Эта задача оказалась сложнее, чем заставить сработать примитивную ядерную бомбу, и времени отняла больше. В поисках нужной ему информации он один раз оступился, но не потрудился исправить это. Месяц спустя никто так и не смог понять, почему 3 миллиона налогоплательщиков во Флориде, имена которых начинались на F, получили счета ровно на $1. Чтобы выяснить, что произошло, понадобилось значительно больше средств, чем было недоплачено. Избитые с толку программисты в конце концов свалили все на жесткое излучение из космоса. Что в целом было не так уж и далеко от истины. За несколько миллисекунд он переместился из Таллахасси в Тампу, дом 634 по Южной Магнолия-стрит. Адрес был все тот же, на поиски не нужно было тратить время. Но он и не хотел его искать, пока не наткнулся на него. Родив 3 детей и сделав 2 аборта, Бетти Фернандес в девичестве Шульц сумела сохранить былую красоту. В глубокой задумчивости она смотрела телевизионную программу, вызывавшую множество воспоминаний, горьких и светлых. Это был специальный выпуск новостей о событиях последних 12 часов, начиная с того момента, как Леонов послал свое предупреждение из окрестностей спутников Юпитера. Нечто, приближавшееся к Земле, без видимого вреда взорвало обращающуюся на орбите ядерную бомбу, которую никто не признал своей. Пока что это было все, но этого было достаточно. Новостные обозреватели раскопали все видеопленки, порой действительно старые, с некогда совершенно секретными кадрами о том, как на Луне был обнаружен ЛМА-1. Как минимум в 50-й раз она прослушала тот сверхъестественный радиовиск, которым монолит приветствовал восход Солнца на Луне, послав сигнал в сторону Юпитера. Бетти в который раз смотрела знакомые кадры и слушала интервью с борта Discovery. Зачем же она это смотрела? Все это имелось в семейном архиве, хотя она никогда не проигрывала этих записей, когда Хосе был рядом. Возможно, ждала каких-то новостей. Она не любила признаваться даже самой себе, какую власть имеет прошлое над ее чувствами. И вот он, Дэйв, как она и думала. Это было старое интервью с BBC, она помнила почти каждое слово. Он рассуждал об Эале, пытаясь решить, есть ли у него сознание. Как молодо он выглядит, как не похоже на последние размытые снимки с обреченного Discovery. И как похож на Бобби, каким она его помнила. Глаза наполнились слезами, и картинка расплылась. Нет, Что-то не так с телевизором или с каналом, и звук и изображение вдруг закапризничали. Губы Дэйва двигались, но она ничего не слышала. Потом и его лицо начало постепенно исчезать, превращаясь в цветные пятна. Пятна перестроились, картинка снова расплылась и, наконец, стабилизировалась, но звука все еще не было. И где они только взяли этот снимок? Это был Дэйв, но не мужчина, а мальчик. Таким он был, когда они познакомились. Он смотрел с экрана так, как будто мог видеть ее через пропасть лет. Его губы задвигались, он улыбнулся и сказал: «Привет, Бетти». Нетрудно было сформировать слова и превратить их в токи, текущие в цепях аудиосистемы. Настоящая трудность была в том, чтобы замедлить свои мысли до ледниково-медлительного темпа, в котором работает мозг человека, а потом еще целую вечность ждать ответа. Бетти Фернандес была женщиной сильной, а также умной. Последние 10 лет она провела в домохозяйках, но не забыла, как училась на технике по электронному оборудованию. Перед ней было просто еще одно из бесчисленных чудес симуляции. Сейчас она вполне могла принять его как данность, а с деталями разобраться потом. «Дэйв?» — ответила она. «Дэйв, это правда ты?» «Не уверен», — ответило изображение на экране странным невыразительным голосом. «Но я помню Дэйва Боумана и все знаю о нем». «Он умер?» Еще один трудный вопрос. «Его тело, да, но это уже не важно. Все, чем был Дэвид Боуман, теперь часть меня». Бетти перекрестилась, этот жест она переняла от Хосе, и прошептала: «Ты имеешь в виду, что ты дух? Лучше и не скажешь. А зачем ты вернулся?» «Ах, Бетти, действительно, зачем? Я хотел бы, чтобы ты мне сказала». Один ответ у него все же был. Он возник на экране телевизора. Его тело и душа еще не успели окончательно расстаться, и даже самые сговорчивые кабельные каналы не стали бы транслировать столь откровенно сексуальных картин. Бетти понаблюдала за ними немного, иногда улыбаясь, иногда поражаясь, и отвернулась. Нет, не от стыда, от печали, от тоски по утраченным радостям. «Значит, — сказала она, — все, что нам говорили об ангелах, неправда?» «Разве я ангел?» — удивился он. Но, по крайней мере, он понимал, что делает здесь, занесенный сюда приступом скорби и желанием свидеться с прошлым. Страсть к Бетти была самым сильным чувством, какое он когда-либо знал, и доля тоски и вины только усиливала его. Она никогда не говорила ему, был ли он лучшим любовником, чем Бобби, а он никогда не спрашивал, ответ уничтожил бы все волшебство. Они цеплялись за одну и ту же иллюзию, в объятиях друг друга искали бальзам на одну и ту же рану. Как молод он был, когда это началось, всего 17, едва через 2 года со дня похорон. Конечно, это не могло длиться долго, но непоправимо изменило его. Больше 10 лет все его автоэротические фантазии были сосредоточены вокруг Бетти. Он никогда не встречал другой женщины, которая могла бы сравниться с ней, и давным-давно понял, что и не смог бы встретить. Никого другого не посещал тот же любимый призрак. Картины желания пропали с экрана, на мгновение возобновилась телепередача, на экране возник фантастический вид Леонова, висящего над Ио. Но вскоре лицо Дэйва Боумана появилось вновь. Похоже, он утрачивал контроль, его черты все время менялись. То он выглядел на 10 лет, то на 20 или 30, то вдруг становился иссохшей морщинистой мумией, злой пародией на того человека, которого она знала когда-то. «Пока я здесь, хотел спросить. Карлос, ты всегда говорила, что он сын Хосе, а мне всегда хотелось знать правду». Бетти Фернандес в последний раз взглянула долгим взглядом в глаза мальчика, которого когда-то любила. Сейчас он вновь выглядел на 18. На миг ей захотелось увидеть все его тело, а не только лицо. «Он твой сын, Дэвид», — прошептала она. Картинка потускнела, возобновилась обычная телепередача. Когда, почти час спустя, в комнату вошел Хосе Фернандес, Бетти все еще сидела, уставившись в экран. Хосе поцеловал ее в шею, но она даже не обернулась. «Хосе, ты никогда не поверишь». «Попытаюсь». «Я только что солгала призраку».